538. Гуру. Полагаю, что первенствующее значение воли стало понятным. Воля — это все в человеке, все зависит от нее. В существах безвольных видим трагедию и отсутствие воли. Надо осознать всю глубину этого высшего атрибута духа. Высшее, что имеет человек, — это воля. Все силы духа надо направить на то, чтобы осознать это, и, осознав, сделать все, что в человеческих силах, чтобы волю развить. Слабости духа не являйте. Это возможно всегда при любых условиях. Значит, возможно всегда волю призвать из недр духа. Она есть. Ее потенциал неисчерпаем и беспределен. Надо, чтобы воля мощно проснулась и властно вступила в права. Волю можно напрягать точно так же, как напрягается мускул. Воля может быть мощной, пассивной и активной. Можно молча пробыть среди людей, но никому из них не придет в голову фамильярничать с вами или шутить непристойно, если сильная воля ваша не хочет того. Это будет пассивное уявление воли, надо приучаться к нему. Только лишь волею творится жизнь. Тот, кто собой не владеет и не управляет собою, тем управляют другие, и воля чужая становится на место своей. Учитель воли чужой не подавляет, но люди подавляют и насилуют волю чужую постоянно. Будьте на страже всегда, будьте готовы отразить эти поползновения. Владыка мощи своей не может и не должен отдавать ее во власть кому бы то ни было. Волей вашей займитесь. Развитие и рост воли есть не что иное, как раскрытие внутреннего потенциала, то есть того, что уже есть и что заложено в человеке, что составляет самую сущность его. Существа слабовольные живут в оболочках своих, подчиняясь всем движениям, которые в них происходят. Сильные духи, с волей могучи внутри себя, в центре себя, в зерне духа нашли оплот мощи и властвуют из него над оболочками своими. Престол воли внутри, в цитадели духа. Там горнило огненной мощи. Там рождается осознание воли в аспекте ее беспредельно раскрывающегося потенциала. Воля охраняет. Смиритесь и откройте дверь для следующей ступени. И разрушение, и созидание идет при помощи мышления. Указую усилить контакт со мною. Объединение сознания с учителем в духе плодоносно всегда.